Казалось, Коракс утопал в разуме Императора целую вечность. Жизнь, растянувшаяся более чем на 30 тысячелетий, попыталась заполнить мысли Примарха, посылая сквозь него обжигающую боль. Через мгновение она ушла, оставив в воспоминаниях лишь след, осколок того, что произошло давным-давно, крошечную частичку сущности Императора. Все еще пытаясь оправиться от психической атаки, Коракс вдруг понял, а чувствовали ли нечто подобное астротелепаты во время ритуала связывания душ, когда их разумы объединялись с мощью Императора. В голове, блокируя прочие ощущения, стали вспыхивать новые воспоминания. Последовательность изображений, выжженных в самой душе. Тело Примарха содрогалось от нахлынувших образов, сопротивляясь заполнявшим разум изображениям и схемам. Коракс чувствовал резкий запах промывочных жидкостей и слушал гудение техники и шипение дыхательных аппаратов. Он заметил металлические цилиндры со стеклянными иллюминаторами, собранные в круг посреди стерильно чистой комнаты. Каждый стальной саркофаг был опутан проводами, насосами и трубками. Примарх не просто наблюдал за действием, он был его участником. Он разговаривал с лаборантом в белом халате на непонятном ему языке. Также там находились врачи в полотняных масках, облегающих капюшонах и белых перчатках. Коракс прошел мимо инкубаторов и, окинув взглядом цифровые дисплеи, порадовался тому, что показатели жизнедеятельности, как и положено, монотонно пикали. Он почувствовал огромное удовлетворение. Предстояло много работы. Физические оболочки были выращены. Сверхчеловеческие тела развились на основе генетических матриц, заложенных внутри каждой из камер. Но пока они были лишь пустыми сосудами, а величайшую часть проекта еще только предстояло выполнить. Зарождающиеся разумы созревали для шаблонной интеграции. Хотя эти мысли пронеслись у него в голове, Коракс не понимал их. В мысли проникали еще более загадочные фразы и технические термины, значение которых терялось в процессе перевода. Но несмотря на всю сложность, Примарху казалось, будто он узнает их. Как и у остальных братьев, разум у Коракса был столь же развитым, как и тело. Он представлял собой огромное хранилище знаний, как военного, так и технического характера. Но в нем находилось еще что-то, полученное одновременно с воспоминаниями. Сосредоточившись, Коракс внутренним взором увидел вычисление генетического сплайсинга белков и гибридизации, и лишь теперь понял, что менделевская формула эукариотического происхождения являлась первым успешно клонированным генетическим кодом человека. Он понял, что вся техника у него за спиной была творением его рук, и поразился гениальности сотворившего их разума. Но в воспоминаниях Коракса были участки, намеренно оставленные пустыми. Участки генетической цепочки самого Императора, которые использовались при создании примархов. Очевидно, повелитель человечества не настолько сильно доверял Кораксу. В голове кружились и другие воспоминания. Демонтаж лаборатории после странного варп-феномена, который разбросал инкубаторы по всей галактике. Коракс увидел, как ее собирают в другом месте, подальше от алчных глаз. И теперь он знал, где это место. Коракс понял, что его глаза закрыты, и распахнул их. Император смотрел на него, терпеливо ожидая, пока сын изучит его дар. «Ты передал мне секрет проекта примархов», — пораженно прошептал Коракс. «Части, нужные для создания легионов, да», — ответил император. Он не улыбнулся. «Я должен возвращаться к паутине. Мое отсутствие не останется незамеченным. Это все, чем я могу помочь тебе». «Паутина?» «Своеобразный портал в варп», — объяснил император. «Это мое великое начинание. Силы Империума ведут за завесой реальности войну с противником более смертоносным, чем легионы хаоса, с демонами». Корок знал это слово, но не понимал, зачем император использовал его. «С демонами?» — переспросил Коракс. «Нематериальными существами из ночных кошмаров? Я думал, они всего лишь вымысел». «Нет, они есть на самом деле», — сказал император. «Их дом и родной мир — это варп. Иная реальность, по которой мы путешествуем. Предательство Хоруса куда глубже, чем ты можешь себе представить. Он заключил союз с силами варпа, так называемыми богами хаоса. Теперь демоны его союзники, и они пытаются проникнуть в императорский дворец. Мои воины сдерживают их вторжение, иначе Терру захлестнет волна хаоса. «Я все еще не понимаю», — признался Коракс. «Тебе и не нужно», — ответил император. «Тебе следует знать только то, что у меня мало времени. Все мои силы уходят на то, чтобы окончательно победить этих потусторонних врагов. На тебя и твоих братьев, которые остались верны клятвам, ложится вся физическая защита Империума. Я показал тебе способ, воспользовавшись которым гвардия Ворона сможет восстать из пепла и вновь бороться во имя человечества». «Это невероятный дар», — произнес Коракс. «Но даже сейчас я не уверен, что именно ты хочешь от меня. Я уже сообщил Малкадору о своем намерении. Он соберет помощников и сопровождающих, которые понадобятся тебе для изъятия генотеха», — сказал император. «Ты попросил меня о помощи, но теперь должен помочь себе сам. Восстанови гвардию Ворона, уничтожь предателей, и пусть они знают, что моя воля превыше всего». «Я сделаю это», — поклялся Коракс, склонив голову и опустившись на колено. «Гвардия Ворона восстанет из бездны поражения и принесет тебе победу. Я вручаю тебе не только дар воспоминаний и технологии, но также возлагаю на тебя обязанность защитить его. Ты обретешь силу создавать армии, как когда-то я, а это уже причина ревностно охранять его. Более того, в генохранилище имеются средства, чтобы уничтожить созданное с его помощью. То, что я вживил в тела всех космических десантников, может быть разрушено. Их сила и решимость будут сведены на нет одним ударом». «Я понимаю», — ответил Коракс. «Я буду защищать его ценой собственной жизни». «Нет, этого мало, Корвус», — настойчиво сказал император, и его слова прошли сквозь Коракса волной энергии. «Поклянись, что если враги узнают о его существовании, ты уничтожишь и его, и все, что было им создано. Произойдет катастрофа, если генотехом завладеет Хорус. С подобной силой он будет способен на разрушение, каких ты и представить не можешь. Он создаст воинство, против которого защита рога Ладорна не сможет устоять. Поклянись мне в этом». «Клянусь, как твой сын и слуга», — сказал Коракс, дрожа от властного голоса императора. «Даже если это будет означать уничтожение гвардии Ворона и всего, что ты хотел восстановить...» Слова императора казались неумолимой бурей, давящей на разум Коракса, требовавшей от него подчинения. «Даже тогда...» Император отвернулся и пошел обратно к золотому трону. Его опять поглотил свет, испепеляя кожу. Одеяния вновь превратились в доспехи. Перед самым троном повелитель человечества остановился и оглянулся на Коракса. «Еще одно, сын мой!» — медленно и спокойно произнес он. «Генотех защищен. Только я могу деактивировать защиту. Но мне нельзя покидать это место. Уверен, с обретенными знаниями ты сумеешь попасть внутрь». Коракс ничего не ответил, и аура золотого света вознесла императора на золотой трон. Повелитель человечества снова вырос в размерах. Тяжелые пластины скользнули на отведенные места, и тело наконец полностью исчезло под сияющей броней, которую Коракс столь много раз видел на полях сражений. Император закрыл глаза, и буря неудержимой силы окутала сидящую фигуру с пульсирующей энергией, от которой содрогнулся зал, а во все стороны полетели искры и волны психической энергии. Коракс пришел в себя, лежа на мраморном полу. Над ним склонились Дорн и Малкадор, все еще не до конца веря в то, что произошло. Воспоминания были на месте, вживленные в его мозг словно хранилище несметных сокровищ, которое только требовалось открыть. И примарх вцепился в них, как в доказательство воли императора. «Спасибо, отец!» – благодарно сказал Коракс. Он взглянул на Малкадора, который, понимающе, кивнул в ответ. «Ты получил сложное задание, Коракс», – произнес Сигирид. «Следует незамедлительно начать подготовку».